Анаксагор выразил сомнение в том, что человек способен проникать в будущее. «Можно и должно кое-что предвидеть, но как далеко заходит эта способность, которую можно именовать проникающей? Возьмем звезды, которые на небе. Есть люди, утверждающие, что души умерших обитают не в подземном царстве, но живут на звездах. Позволительно спросить, кто и как способен жить на раскаленных камнях, какими являются звезды?» Это противно всякой логике. Или вот другой пример. Как известно, мир состоит из бесконечного множества элементов, мельчайших частиц материи. Иными словами, подобно монолиту, состоящему из песчинок, мир является собой гармоничное единство материи. Спрашивается, может ли человеческая мысль проникнуть в эту материю, в толщу ее, подобно тому, как нож уходит в толщу хлеба под рукою хлебодара? Поэтому, когда говорят, что такой-то прорицатель предсказал то-то и то-то, я говорю в ответ – вранье. Как? – удивился Лампон. Вранье, – преспокойно ответствовал Анаксагор. Прорицатель надулся, покраснел, как перец. Он готовился к спору, точно лев к прыжку. Периклу показалось, что прыжок этот будет неприемлем во всех отношениях. Не лучше ли остудить страсти? Тут мы выслушали два противоположных мнения насчет хресмологов. «Прорицателей», — сказал Перикл, обращаясь к Лампону. «Уважаемая Аспазия говорила так, что придраться к ней трудно, но ведь и Анаксагор произносил слова не впустую. С кем согласиться? Кто прав? Ты? Она? Он?» Перикл умолк. Он часто прибегал к паузе, чтобы слова его вернее достигали слуха и сердца слушателей. Многолетний опыт говорил о пользе пауз. «Права только природа, только естество», — сказал Анаксагор. «Это аксиома», — согласилась Аспазия. «Но сейчас не тот случай, когда надо прибегать к столь категоричному методу спора. Не лучше ли выводить истину, доискиваться, по крайней мере, истины, нежели лишать участников спора этой борьбы посредством неизменной аксиомы? Разве ни у кого не закрадывалось подозрение в том, что некоторые аксиомы со временем тоже будут нуждаться в основательных доказательствах? Иными словами, я хочу сказать, что истины сегодняшние могут и должны подвергаться сомнениям или пересмотрам». «Этак мы зайдем очень далеко», — сказал Анаксагор. «Ну и что же?» — Аспазия гордо вскинула голову. «Женщины всегда храбрее мужчин», — изрек философ, наклонив голову в сторону Лампона. Перикл поправил его. «Если вокруг одни трусливые мужчины...» Лампон молчал, не спуская глаз с Анаксагора. Даже не отвечал на его колкости. Философа поведение прорицателя начинало раздражать. Он делал вид, что не обращает внимания на Лампона, что спорит со Аспазией, только с нею. Однако каждое его слово было обращено к прорицателю. Его свирепый взгляд как бы застыл, застекленел, потеряв живость и обретя неприсущую тяжеловесность. Философ горячо обосновывал свое отрицательное отношение к хресмологии вообще как к началу антиматериальному. Только материя способна проникать в материю, производить перемены в мире. Самый грубый пример – нож в хлебе, камень в воде и так далее. Сам по себе воздух – тоже материал. В этом просто убедиться, стоит только дунуть на ладонь. Что касается нематериального, скажем, духа, то его попросту не существует, и является он плодом домысла. Примеры на этот счет тоже имеются. Вот один из них. Поместим одного человека на Акрополе, а другого на вершине Ликабета. Если один из них разложит костер, то это непременно будет замечено другим, ибо огонь есть вещество материальное. Пусть один из них громко крикнет. Если бы не дальность расстояния, другой бы непременно услышал этот крик. Отсюда следует, что свет меньше боится расстояния, нежели звук, хотя природа их материальна. Если бы загремел гром на солнце, мы бы его не услышали, потому что свет не страшится, как было сказано, расстояние. А теперь предложим все тем же двум людям на Акрополе и Ликабете помолчать, не разжигать костра. Сможет ли дух переместиться от одного к другому и сработать, подобно свету или звуку? Нет, не сможет, ибо нематериальное, это тоже было сказано, не в состоянии проникнуть в материальное. Анаксагор говорил убедительно, с присущей ему страстностью и глубокими познаниями. Таков был смысл его речи, которая значительно превосходила по своей протяженности вышеизложенное. Аспазия обратилась к Периклу с вопросом, как он относится к сказанному Анаксагором, поскольку это касается столь тонкого толкования материального и антиматериального. Ведь это в сущности полное отрицание всего нематериального. Между тем известно, что мать часто узнает о болезни своего ребенка, если даже они разлучены и находятся далеко друг от друга. Ввиду явного несоответствия нематериального явления с материальным миропониманием Анаксагора, нет ли здесь какого-либо третьего пути для философии? «Нет», — воскликнул философ. Перикл улыбнулся, не торопился с высказыванием. Это у него тоже вошло в привычку. Одни считали это очень хорошим качеством, а другие приписывали его замедленному мышлению. Основательно продумав свой ответ, точно его слушали стратеги в Стратегионе, он сказал так. «Я бы никогда никому не советовал отказываться от поисков третьего, четвертого или даже пятого пути. Искание есть смысл нашей жизни. Я бы не решился односложно отвечать на твой вопрос о Аспазии. Следовательно, мой первый тезис будет таков. Надо искать ответа на все, на любые вопросы. Путей много, и среди них следует находить самый верный. Что касается материального или нематериального, то и здесь меня очень мало привлекают крайние точки зрения. Как известно, я никогда не был сторонником крайних действий. Это не значит, что между двумя противоположными мнениями я выбирал нечто среднее. Нет ничего легче этого. Здесь достаточно тренировка, подобно борьбе в гимназиях. Средний путь, наиболее верный путь, всегда подсказывается жизнью, а не двумя спорщиками, которые от тебя стоят по правую и левую руку. В данном случае мне хотелось бы поискать некий способ для примирения материального и нематериального, найти место под солнцем и для того, и для другого». Лампон, казалось, пропускал мимо ушей все это. Он впился взглядом в Анаксагора. «Ты не узнаешь меня, Лампон?» — спросил, смеясь, Анаксагор. Лампон молчал. «Нет, он не узнает меня!» Прорицатель то ли оглох, то ли не желал отвечать философу. Хозяйка дома опасалась неожиданного взрыва. «И не приведите боги!» Большого скандала, потому что Лампон уже начинал, что называется, терять свое лицо, то есть обычное выражение лица. «Лампон», — сказала Аспазия с присущей ей мягкостью. «Ты что-то хочешь сообщить нам?» «Да», — глухо ответил прорицатель. «Что же?» И, читая неведомые письмена, которые словно выведены в воздухе, прорицатель проговорил. «Свидетельствую именем богов, восседающих на Олимпе, этот муж будет изгнан остракизмом, и это будет лучшей его участью, ибо смерть ходит рядом с ним. Скоро! Скоро!» И прорицатель впал в обычное состояние, которое граничит между сном и явью. И Аспазия, уже наученная опытом, поднесла ему фиал неразбавленного вина. «Ничего», — сказала она, — «это пройдет». Философ был очень смущен. Перикл пытался успокоить его, говоря, «Счастье прорицателей в том, что не всякий доживает до того дня, когда сбываются предсказания, поэтому трудно проверить, в чем истинная правда. Но и Перикл тоже немножко смущен, ибо Анаксагор, которого касалось прорицания, был его лучшим другом и наставником в философии и других науках, особенно естественных. Анаксагор сказал, обращаясь к Лампону: «Друг мой, твое пророчество непременно сбудется, если власть в Афинах когда-либо перейдет к скототорговцам или мясникам. Они меня с удовольствием освежуют, а не то, что предадут остракизму. Изгнание я почту за наилучший, за счастливейший исход». Аспазия велела рабыня поднести гостям кипрских сладостей и плодов сикимора из Египта. И сотовый мед из Колхиды тоже был подан вместе с холодной водою и вином. Ксандип вытер лицо полою плаща. «И все это потому, — неясно выговорил он, — что нас ненавидит мачеха». «Кого это нас?» «Меня и мою жену. Вот маленький Перикл, вот Парал. Дело другое. Им все можно. Женятся они, и все будет по-иному. И деньги у них водились бы. Не в пример мне. Деньги учитываются строжайшим образом, Ксантип. Деньги не морской песок. Я не позволяю себе излишней роскоши. Я не могу разрешить этого и кому-либо из своих близких». «Потому что ты скуп, — проскрежетал сын». Отец, казалось, вовсе не обиделся. Он терпеливо продолжал свои объяснения. «Нет, скупы здесь ни при чем. Начнем с того, что я не очень богат. Я не могу идти ни в какое сравнение, скажем, с Кимоном. У него серебро и золото. С тобой я могу поделиться опытом, могу присоветовать кое-что полезное. Впрочем, как и Паралу, который сейчас болеет. Но никому не могу обещать золото, ни серебра, ни одного обола сверх того, что выдается тебе и другим домашним. На этот счет и Евангел имеет точные указания. Нет хуже раба, который получил чуточку власти», — зло воскликнул сын. «Не говори так, это несправедливо. Евангел в точности следует моим указаниям, а мне нельзя иначе, потому что каждый должен распоряжаться тем, что заработал сам, своими руками, своим горбом». Ксантип мотнул головой, словно упрямая лошадь. «Проклятая жизнь! Я не могу разрешить себе лишнего глотка». «Я бы этого не сказал. Это только благодаря щедрости моих друзей. Это они жалеют меня». «Проклятая жалость! Без них я бы совсем пропал. Кругом болтает, что мачеха нас окончательно раздавила. Я и моя жена влачим жалкое существование, и пальцем на нас каждый указывает, дескать, вот они, близкие родственники великого Перикла, вот они, которые живут под одной крышей с великим Периклом. Теперь я не велик, я теперь никому не нужен, и власть моя в прошлом. И все-таки народ болтает так, как передаю. Мне трудно спокойно пройтись по горе. Меня донимают расспросами. Почему босс? Почему гол? Почему без обола за душой? Не слушай их. Это мне твердят на каждом шагу. Перемени свою дорогу. Мне уж некуда ходить, я живу в Афинах, а ты хотел бы, чтобы я уехал в Колхиду или на Сицилию? Хотел бы?» Отец ответил, не колеблясь: «Да». Сын не поверил своим ушам. «Чтобы сгинул навеки?» «Да». «Чтобы погиб в пути?» «Нет, зачем же? Плавают же люди, и не только в Колхиду или Сицилию, а значительно дальше, до Геркулесовых столбов». Сын криво усмехнулся. «А не проще выдать мне денег на новые башмаки?» «Нет, не проще». «И немного денег на вино?» «Нет, не проще». «Отец, а ты проклятий не боишься?» «Нет, ничьих». «Нет, ничьих». «Это почему же? Разве ты такой уж сильный? Скажи мне, почему не боишься проклятий?» «Каждый боится, потому что каждый думает об Аиде, где бродят мертвые тени. Надо же заработать себе спокойствие на вечность. Надо же!» «Я отвечу, если дашь возможность ответить». Ксантип махнул рукой. «Пожалуйста, говори, я слушаю». «Так вот что, я не боюсь проклятий». «Почему?» «Потому что проклят». Ксантип не понял отца. «То есть как это проклят? Кем?» Отец приподнялся. Губы у него стали тонкими, и они едва заметно дрожали. Он протянул правую руку вперед, пальцы тоже дрожали. Левую руку приложил к сердцу, которое учащенно билось. «Я проклят тобой», — сказал отец тихо, но внятно. «Я проклят ими». Он показывал пальцем прямо перед собой, мимо Ксантипа. «И теми, которые далеко отсюда. Ты понял меня?» Пьянице сделалось плохо. Ему вдруг стало страшно. Он попятился назад и сказал: «Да, понял». Хотя ничего не понял. Да и не мог понять.